15 мая. Как же жестоко было с моей стороны запереть бедных совят в клетке даже на одну ночь. Не могу себя простить и больше никогда не пойду на поводу желаний разгневанного. Утром я встала пораньше и поспешила посмотреть, как там мои питомцы, и обнаружила, что дверца клетки открыта, а совят в ней нет. Я предположила, что кто-то их украл, может, деревенский мальчишка или наказанный пастух. Но, оглядевшись, увидела, что один совенок сидит высоко на ветке, а второй, к ужасу моему, валяется мертвый на земле. Третьего я найти не смогла. Возможно, он в полной безопасности в гнезде. Родители наверняка пытались сломать прутья, пока клетка случайно не открылась, а потом отнесли малышей на дерево. Погибшего, наверное, сдуло ветром с ветки. Ночью был сильный ветер. Он упал и сломал шею. Из-за моей ошибки на одну счастливую невинную жизнь в саду стало меньше. А день такой чудесный, такой теплый. Погода как раз для того, чтобы растить и радовать малышей. Дети ужасно расстроены. Копают могилку и плетут из одуванчиков погребальные венки. Как раз когда я писала эти слова, послышался шум, означавший, что кое-кто приехал. Я выбежала навстречу и, задыхаясь от волнения, поведала разгневанному о совах, которыми ему так хотелось обзавестись, и как мне жаль, что ничего не получилось, и как ужасно, что один совенок умер, и все такое прочее, в типично женской сбивчивой манере. Он терпеливо дожидался, пока я на мгновение умолкну, чтобы глотнуть воздуха, и сказал: «Я поражен такой жестокостью. Как ты могла заставить сову-мать так страдать? Она же тебе ничего плохого не сделала». Из-за чего я выскочила из дома в сад, еще более убежденная в правоте того, кто написал: «Нет, не для смертных рай двойной». Это строка из стихотворения «Сад» английского поэта Эндрю Марвелла.